Глава 5. У подъемника на подземном этаже соляного дворца Тофлер и Уокеншоу допрашивали Майкла Берри и Перри Боно. Лица реквизиторов были еще бледнее, чем у режиссера и оператора-постановщика. Они осознавали, что подозрения в убийстве неизбежно падут на них, ведь именно они поставили голову в подъемник и отправили ее на террасу. Подземелье и сцену разделяло в лучшем случае несколько футов, так что вряд ли ее можно было подменить по пути. «Надеюсь, вы нам верите, мистер Тофлер?» — сказал Майкл Берри. «Мы делали все, как нам объяснил мистер Барретт. Разместили в кабине столик из красного дерева, он стоял вон там. Взяли с того стола бутафорскую голову, накрытую тканью, и поставили ее на столик лицом назад. Сняли ткань и начали вращать рукоятку, вот и все. «Но это была не бутафория». «Да, но тогда мы этого не поняли». «Черт возьми! Ричард, это что же получается? Мы сняли на пленку настоящую голову?» Тофлер повернулся к оператору-постановщику. «Неужели вы совсем не заметили ничего странного?» Сурово уставился Уокеншоу на реквизиторов. «Как же нам было заметить? Я впервые увидел бутафорию только вчера, даже не брал ее в руки и не рассматривал. А сегодня мы взяли ее прямо на блюде, поставили в кабину, быстро сняли с нее ткань и, вернувшись на прежнее место, начали вращать рукоятку». «Но разницу-то между куклой и человеком вы поймете?» — спросил Уокеншоу. «Мы не видели лицо. Голова была развернута в обратную сторону», — сказал Перри Боно. «Развернута? Но по весу-то она отличается от искусственной?» Тут заговорил режиссер. «Нет, Ричард. Она весила столько же, сколько и настоящая, так что они и вправду вряд ли поняли бы. И подменить голову по пути невозможно, отсюда до верха всего несколько футов. Так что повторюсь, сегодня утром мы просто пришли сюда и перенесли в кабину стоящую здесь голову», — настаивал на своем реквизитор. «Мы поняли, Майкл. Значит, предположительно, голову подменили в промежутке между вчерашним вечером и сегодняшним утром». «Вчерашним вечером и сегодняшним утром», — повторил Уокеншоу. «Да, а точнее, между 9:40 вчерашним вечером и этим утром. Вчера мы сели за стол около 7:30, а разошлись без 20:10. За ужином Миранда сидел по диагонали от меня и смеялся вместе с палачами. Сегодня мы появились на съемочной площадке после 8:00». «Верно. Значит, варварское убийство произошло в период этих 10 часов. Надо опросить наших актеров из Красного Флигеля, возможно, этот отрезок станет еще короче». «А с кем делил комнату Мирандо?» «Не знаю, но, по-моему, все актеры разместились по одному. Позже выясним у них». Тут к лифту спустился по лестнице Оливер Барретт. «Оливер, как считаешь, возможно ли подменить голову в подъемнике, пока она едет отсюда на сцену?» — спросил режиссер. «Это совершенно невозможно», — категорично сказал тот. «Отсюда до верха проделана шахта, обшитая досками. И если стоять вот здесь, то большая часть кабины будет просматриваться во время подъема. Никаких отверстий нет, преступнику негде спрятаться. Идите сюда, посмотрите». Втроем они отошли чуть подальше от подъемника и действительно увидели шахту и ее каркас. «Да, вижу. Выходит, голову подменили еще до этого. Оливер, как там остальные?» «Леоне стало нехорошо. Сказала, что хочет принять душ и перевести дух. Так что они вместе с Кэрол вернулись на лодке. Всем уже хочется плыть назад. Что скажете?» — спросил Оливер. Тофлер скрестил руки. «Похоже, я проклят. А если не я, так Леона. Стоит нам выехать на съемки, как кто-то погибает. Что за чертовщина?» «В любом случае, нам лишь остается вернуться на берег и сообщить в полицию», — трезво рассудил Уокеншоу. «И как же? У нас ведь даже телефона нет. Это не то место, где ты немного проедешь по шоссе и увидишь Лаки или Ральфс». Лаки и Ральфс — американские сети супермаркетов. «Потому-то мы и обязаны доложить в полицию». «И в какой же город нам ехать? В Эйн-Геди, Иерусалим? Это же сколько миль надо проехать? И потом, во время интифады, им до нас не будет никакого дела». В рамках арабо-израильского конфликта термин «интифада» используется для обозначения вооруженной борьбы палестинцев против Израиля. Оливер. Кто угодно может попасть в это помещение. Как видите, ни замков, ни дверей тут нет. Я как-то и не подумал, что они понадобятся. Выходит, в ночное время любой может взять лодку и тайно приплыть сюда? На наше несчастье, Эрвин, на Мертвом море даже лодка не нужна. Иронично подметил Уокеншоу. Утонуть здесь невозможно. Если устал плыть, можно полежать на воде и отдохнуть. Опасных животных вроде акул нет, как и любых живых существ в принципе. Так что по нему можно добираться куда угодно и вплавь, хоть в соседнюю Иорданию, хоть до противоположного берега. Штормит его лишь изредка, температура воды целыми днями идеально подходит для купания. К тому же, от мечети до нашего искусственного острова расстояние всего ничего. Да уж. Ладно, возвращаемся на берег, расспросим наших коллег о перемещениях Миранда прошлым вечером.